Часть 7. На станции было полно людей, и это совершенно нормально для субботы. Здесь всегда было чисто и прибрано с тех пор, как станцию отремонтировали 2 года назад. Теперь это идеальное место, чтобы назначать встречи. Я подошел к турникетам за 10 минут до оговоренного времени. Шу. Я пришел немного раньше. Стою прямо напротив колонны. Одет в черное пальто и джинсы. Я подросток. Я тоже. Колонна? А где? Напротив турникетов. По правую руку от выхода. По правую? Можешь поднять руку вверх? Я поднял руку, как она просила. Поднял. А где же ты? Во что ты одета? Светлая вязаная рубашка, кюлоты и пара сандалий. Волосы прямые, я подросток. Я огляделся вокруг. Здесь было много девушек-подростков, но ни одна из них не озиралась в поисках чего-либо. Это странно. Не на частной станции, верно? Не. Предположим. Тогда иди к автомату с билетами, я тоже к нему подойду. Ладно, я здесь. Никого подходящего под описание. Сложно кого-то найти, когда полным ходом идет ремонт. Я нахмурился. Ремонт? Его ведь уже закончили. Чего? Сказали ведь, что на это потребуется еще 3 года, нет? Мы оба замолчали. Должно быть, мы разминулись. Или она в каком-то другом месте с таким же названием. Хотя в Чибе всего одна станция С. Тут я вспомнил про дату на ее файле — сентябрь 2013-го. Сейчас 2018-й, что значит 5 лет назад. Реконструкция была закончена 2 года назад, учитывая комментарии Эйны про 3 года. Можешь прислать мне фото станции? Сейчас. Мой телефон зазвонил, оповещая о получении. На фото были видны строительные леса, будто бы здание и правда находилось в середине ремонта. Меня обманули. Все это легко можно было подделать. К примеру, если взять за идею, что с самого начала мне писала девочка из 2013-го, то дальше очень легко все объясняется. Но почему-то я не мог усомниться в Эйне. Могла ли она так глупо лгать? Посмотрим. Эйна, который сейчас год? Почему ты спрашиваешь? Задала она вполне естественный вопрос. Позже объясню. Скажи мне. 2013-й? Я перечитал последнее сообщение несколько раз. Ошибки быть не может. Похоже, что все это обман. Но я хочу верить ей. Скажу честно. Не удивляйся сильно, но у меня 2018-й. Ответа не было долго, но все же... Я не могу в это поверить. Те же мысли.